Елагина не было долго. Потом он выглянул из дверей, призывно махнув Никите рукой. Никита шел за Елагиным по длинному коридору, и почти у каждой двери стояли стрельцы с бердышами. Бдили. Никита волновался. Сейчас он увидит самодержца. Сейчас и не на гравюре старинной, а вживую. А еще сильнее он волновался из-за того, что его обуревали сомнения, сумеет ли поставить правильный диагноз, сможет ли помочь. В комнате царской, в опочивальне, было темно из-за тяжелых штор, не пропускавших свет. Горели только несколько свечей и пахло благовониями. На широкой кровати под теплым одеялом лежал мужчина в исподнем. Лицо его было бледным, глаза страдальческими, лоб в каплях пота. Он тяжело дышал. «Ну да, а чего ты хотел увидеть?» — спросил себя Никита. «Самодержца в короне со скипетром и державой в руках». В опочивальне было несколько человек. Один из них, явно заморский доктор, судя по бритому лицу и коротким штанишкам. Князь тихо сказал: «Государь, я своего лекаря привел». Алексей Михайлович кивнул. «Поди к государю», — прошептал Никите Елагин. «Пусть все выйдут», — попросил Никита. Царь услышал, кивнул. Вышли все, кроме доктора и Елагина. Никита сначала расспросил, с чего все началось и где болит, потом осторожно осмотрел живот. Брюшная стенка напряжена, на лицо все симптомы раздражения брюшины, похоже на аппендицит, причем запущенный. Увлекшись анализом состояния больного, Никита совершенно забыл о том, в каком времени он находится. Надо оперировать, в противном случае неизбежен летальный исход. «Чего?» «Или операция, или смерть, и не далее, чем через 2 дня», — решительно сказал Никита. «Даже так?» Царь задумался. Умирать, да еще в таком возрасте, когда достиг вершины, никому не охота. «Но и ручаться за исход не можешь?» — тихим голосом спросил царь. «Не могу», — не стал кривить душой Никита. Сейчас перед ним лежал больной человек, требующий немедленной помощи. В разговор тут же встрял доктор. «Какая операция? Это живот резать? Он ее не перенесет». «Ты тля заморская», — вскипел Никита. «Ты же царя едва не уморил. Сам не понимаешь, других бы позвал. В таких случаях тянуть нельзя». Доктор стушевался. Похоже, он только теперь осознал, что царь на волосок от смерти. Случись плохое, его не выгонят из страны с позором, а казнят. Доктор потер шею, как будто ее уже коснулась петля от виселицы или топор палача, но все же решил, что его слово должно быть последним. «На все воля Господня», — глубокомысленно изрек он. «Вот же сволочь! Ему помогать мне сейчас надо, а он мешает», — подумал Никита. Все повернулись к царю. Каждый человек вправе распоряжаться своим здоровьем и жизнью, тем более самодержец. Алексей Михайлович был человеком образованным по своему времени, умным. Не будет оперироваться, умрет через 2 дня, если лекарь не соврал. А какой ему резон врать? Но даже если и будет, гарантий никаких лекарь не дает. О худшем же думать царю не хотелось. Дети еще малы, трон и власть передать некому. В лучшем случае опекунов назначат, из тех же бояр, только неизвестно, как жизнь еще повернется. Захватит кто-либо, да тот же Нащекин, власть, и в первую очередь позаботится, чтобы наследники трона сгинули. Долго ли отравить или уморить голодом в казематах? А если прооперироваться, то хоть и страшно, но шанс есть. И царь решил его не упускать. «Согласен, у меня есть выбор, и я его сделал». Царь повернул голову к доктору. «Будешь помогать и присматривать, мешать не смей». Англичанин в ответ только склонил голову, понимая, что лучше ее сейчас склонить, чем потом потерять. Никита решительно поднялся. «Мне инструменты надобны, и потому я отлучусь сейчас. А ты, коллега, приготовь перевязочные материалы и перевар». «Перевар — это что?» — не понял доктор. «Ну, самогон крепкий». «Спиритус вини», — важно кивнул доктор. «Именно, in vino veritas», — щегольнул латынью Никита. Англичанин в удивлении вскинул брови, но Никита с Елагиным уже вышли. Князь тут же обратился к незнакомому Никите боярину. «Возок, быстро! Я мигом!» Боярин убежал, что бывало редко. В царских покоях ходили медленно, чинно, бегали только холопы с поручениями хозяев. Пока спускались по лестнице, Елагин тихо спросил: «Как считаешь, у царя есть шанс?» «Похоже, есть. Я буду стараться». «Во-во! Коли уж ввязались в авантюру, то надо идти до конца, спасать царскую жизнь и свои головы». «Вот шельма! А кто втянул Никиту в эту передрягу, не сам ли?» На воске они быстро домчались до дома, где квартировал Никита. Инструменты всегда были наготове, самогон и бинты за англичанином. Никита достал емкость с эфиром, совсем мало осталось, но на один наркоз хватит. С разбойничьим посвистом возничего они домчались до царского дома, и Никиту вновь провели к царю. Англичанин уже нашел самогон, целый кувшин, а перевязочные материалы, длинные полосы белого холста и вата, были у доктора в наличии всегда. По распоряжению Никиты приволокли дубовый стол и несколько масляных светильников, раздвинули шторы. Бояре на руках перенесли царя с кровати на стол. Один из бояр подсуетился и подложил под голову самодержцу подушку. Никита швырнул ее на кровать. «Мы приступаем, всем уйти». «Делайте, как лекари велят», — слабым голосом сказал Алексей Михайлович. Всех как ветром сдуло. Никита накапал эфира на большой комок ваты и приложил его к лицу царя. При свете светильников кожа на лице царя выглядела бледно-серой. Куда постоянный румянец делся? «Государь, считай вслух». «Один, два, три, четыре...» Государь замолчал. «Что с ним? Помер?» — всполошился доктор. «Нет, он уснул и боли чувствовать не будет». «Ты отравил его», — едва не закричал англичанин. За дверью послышались голоса, их явно подслушивали. «Государь приказал тебе помогать, но пока ты только мешаешь. Когда царь придет в себя, я ведь и нажаловаться могу», — пригрозил Никита. «Да, слушаю». «Мой руки переваром, но спиртом, если тебе так понятнее», — приказал ему Никита. Сам он, обильно, не жалея очищенного самогона, протер весь живот государя, потом по локоть протер свои руки. Инструменты он вытащил заранее, они хранились в широком медном лотке с крышкой, сделанном по заказу Никиты. Лекарь перекрестился. Глядя на него, доктор перекрестился тоже, но не как православный, а слева направо. Это Никита отметил краем глаза. «Приступаем». Никита сделал разрез, наложил лигатуры на кровящие сосуды. «Пульс посчитай. 96. Терпимо». Никита разрезал мышцы передней брюшной стенки и снова перевязал сосуды. «Держи крючки». Крючками сокращенно называли ранорасширители. Держать их не столько тяжело, сколько утомительно, все время в одной позе. «Руки быстро устают». Никита добрался до аппендикса, багрово-красный, скорее даже вишневый, синевой аппендикулярный отросток был покрыт слоем фибрина. «Гной!» — испугался доктор. «Именно!» — пугнул его Никита и увидел, как побледнело лицо англичанина. «Пугнуть его следовало. Пусть башкой думает, прежде чем кровь оттворять. Тоже мне взял моду». Иглой с шелковой нитью Никита прошил слепую кишку в месте отхождения аппендикса и отсек отросток, бросив его в специально подставленный лоток. Ну, а дальше уже было проще. Ушил слепую кишку, сделал ревизию брюшной полости, проверяя, не забыт ли там тампон или, что еще хуже, инструмент, да и нет ли других болезней. Послойно ушил мышцы и заметил, что царь стал на боль реагировать, напрягая живот. Наркозу бы добавить, но операция уже завершается, осталось только на кожу швы наложить. Никита торопился, он и так операцию в рекордное время провел около получаса. Это учитывая отсутствие помощника, анестезиолога, операционной медсестры и санитарки, то есть полноценной операционной бригады. Вполне приличный результат. Когда он снова обрабатывал живот самогоном, царь застонал. Тут же приоткрылась дверь, и кто-то из царедворцев нетерпеливо просунул в проем голову. «Век!» Неожиданно по-немецки закричал доктор, и дверь тут же захлопнулась. Уже с помощью англичанина, потому что пришлось приподнимать тело, Никита наложил царю повязку. Эх, клеевую бы повязочку, как проще было бы. «Все», — устало выдохнул Никита. Царь уже приходил в себя и мутным взором обвел комнату. Никита подошел к изголовью. «Все, Алексей Михайлович, сейчас перенесем тебя на кровать, и можно отдыхать». Никита распахнул дверь. «Помогите государя на постель перенести». «Жив Алексей Михайлович-то?» За головами бояр Никита увидел бледное лицо Елагина и кивнул ему. Вид у того сразу переменился. Бояре ввалились в дверь, протискиваясь и отталкивая друг друга. «Хватит четверых, остальным выйти, царю свежий воздух нужен». Государя подняли 6 человек, и на руках он буквально поплыл по воздуху, очутившись на постели. Доктор обтер лицо царя, проявляя заботу. «Лучше бы ты раньше заботу проявлял, когда царю плохо стало», — подумал Никита. Бояре вышли, заголосили за дверью, и кто-то закричал даже: «Жив, государь! Обошлось лихо!» На него тут же прицикнули: «Тихо! Государь почивает!» Доктор подошел к лотку с удаленным аппендиксом, поглядел внимательно, ткнул пальцем. Никита тут же заметил: «За царем уход и пригляд нужен. Я 3 дня буду тут безотлучно, ты будешь помогать». «Да, конечно. В чем моя помощь нужна?» «Инструменты от крови отмой. И матрас пусть принесут, я тут спать буду». «Так не принято», — опешил доктор. «При царе постельничий быть должен». «Пусть будет», — кивнул Никита. «А если государю плохо станет, постельничий помогать будет?» Доктор окончательно растерялся. Раньше таких ситуаций во дворце не было. Англичанин ушел, собрав инструменты. Хоть какая-то помощь будет. После операции спесь с него слетела, как шелуха. Никита подошел к Алексею Михайловичу, посчитал пульс, потрогал лоб, не температурит ли. Царь открыл глаза, взгляд его стал уже осмысленным, не таким, как сразу после наркоза. «Где я?» «Конечно, вокруг непривычные стены и обстановка теремного дворца, который остался в Кремле. В Вязьме ты, государь. А я не апостол Петр, а лекарь. Операция прошла успешно, теперь выздоравливать надо». Алексей Михайлович помолчал, собираясь силами и мыслями, и вдруг выдал поговорку, которая Никиту удивила. «Есть 2 самые тяжелые на свете вещи — выхаживать старых родителей и Богу молиться». Сказав такую длинную в его состоянии речь, царь прикрыл глаза и ровно задышал. Никита распахнул окно. Воздух в комнате был насыщен запахами эфира, крови. Он прикрыл царя одеялом под самый подбородок, не хватало только, чтобы высокородный пациент простудился. За окном по зимнему времени рано начало темнеть. Никита закрыл окно, в комнате было свежо. 2 холопов принесли топчан с матрасом и подушкой. Вернулся англичанин с вымытыми инструментами. Никита пересчитал их и уложил в кофр. «От доктора пересчет инструментов не укрылся. Неужели ты меня в краже инструментов подозреваешь?» — возмутился он. «Тихо. Царь почивает. А неужели ты инструменты не считаешь?» «А зачем?» — удивился англичанин. «Пойдем. Выйдем, поговорим». Состояние царя не внушало Никите опасения, и полчаса вполне возможно было передохнуть. Тем более, что Никите хотелось есть и в туалет. Первым делом он посетил отхожее место, потом спросил доктора насчет обеда. «Святая Мария, ты же голоден. Прости, я должен был позаботиться». Никиту отвели в небольшую трапезную для обслуги, и он поел. Англичанин же сидел напротив и прихлебывал чай. Насытившись, Никита продолжил. «Любой лекарь, особенно при пластных операциях, должен знать, сколько и какого у него инструмента. Причем как до операции, так и после, и считается обычно, когда основной этап позади и осталось только наложить швы». «Это чтобы инструмент в брюшной полости не забыть», — догадался Самюэль, так звали доктора. «Именно? Неужели у вас в Британии не так?» «У нас полостные операции — большая редкость, пациенты не выдерживают боли. А скажи, Никита, тебя ведь Никита звать? Я слышал, когда князь так называл тебя. Зачем ты руки спиртом мажешь и живот больному протираешь?» «Чтоб нагноения не было». «На вату?» «Что царю на лицо клал? Что ты капал?» «Я полагаю, какую-то чудодейственную смесь, от которой человек чувств лишается». «Догадлив, сэр», — усмехнулся Никита. «Я пока еще не сэр. Кто изобрел такую смесь и где ее приобрести можно?» И Никита решил не мелочиться. Правда, эфир изобрел не он, но сейчас на просторах Руси, да что там, целого мира, он единственный, кто применяет эфирный наркоз. Я изобрел. У меня приобрести можно. Но с собой его у меня уже нет. Я использовал последний запас, а дома в Москве вполне могу продать». Никита не собирался одаривать конкурента эфиром. Пусть платит, и причем втридорога. И не потому, что он Никита жадина, просто все, о чем иностранцы узнают, они потом широко используют сами и продают везде, где только можно. Сколько изобретений, совершенных русскими, не внедрили свои. По ленности, косности и недоумию эти изобретения попали потом в иноземные руки и вернулись назад уже в красивой упаковочке и по запредельной цене. И сколько стоит? Чего? Ну, зелье. А смотри, а сколько купишь. Самюэль поерзал. В глазах его загорелся огонек. Он почуял, что на своей родине он может сделать состояние. Хотя он и так получал от государя вполне приличное жалование, однако решил, что такой случай упускать нельзя. Это шанс, который выпадает один раз в жизни. Русский просто не понял, что совершил. Ну, варвар, что с него взять? Хотя мозги есть и руки умелые. Англичанин наклонился к уху Никиты. «Продай секрет зелья». «Могу. Только стоить он будет дорого». «Мы же лекари, коллеги», — упрекнул его Самюэль. «Ну да, теперь он это словечко латинское «коллеги» вспомнил. Ну, как хочешь, но за даром не отдам». На лице доктора отразилось разочарование. Никита встал. «Надо государя проведать». «Да, конечно. Наше служение в том и состоит». Не дослушав, Никита вышел. «Нифига он этому хлыщу за просто так не отдаст». Доктор и так дурака валял при царе. Делал кровопускание за немалые деньги. Хочет эфира, он получит его, но за изрядную мзду. Ведь за державу обидно. Как там в мультике про пластилиновую ворону? Ой, как я это богатство люблю и уважаю. Деньги Никита не то чтобы любил, но они позволяли ему чувствовать себя свободно и независимо, а Самюэль, получив секрет изготовления эфира за серьезные деньги, только уважать Никиту будет. Получив же секрет за даром, он будет только презирать Никиту в душе. Дураки эти русские, простаки. Никита прошел в покое царя. Стрельцы у входа глянули на него равнодушно и не сделали даже попытки остановить. Дверь он приоткрыл тихо, но, видимо, от колебания воздуха царь проснулся. Выглядел он уже явно лучше, чем до операции или сразу после нее. «Сам не помер». «Господь не позволил! Так голодом решили уморить!» Этими словами он встретил Никиту. «Кому на роду написано утонуть, тот в огне не сгорит», — отшутился Никита. «Как самочувствие, Алексей Михайлович?» «Хм, побаливает, только не так сильно. И не называй меня Алексеем Михайловичем, я государь все-таки, а Алексей Михайлович — это для домашних больше». «Хорошо, государь, прости. А боль полностью через седмицу уйдет. Но, обещаю, с каждым днем все меньше будет». «Тебя ведь Никитой звать. Елагин вроде так называл». «А я и есть Никита-лекарь. Русский. Из Владимира». «А заморского доктора уел, за пояс заткнул». «Не знал я о тебе. К себе во дворец взял бы». «Не больно-то и хотелось». «Да», — удивился царь. «Все к престолу поближе рвутся, а ты не хочешь». «Минуй нас пуще всех печалей, и царский гнев, и царская любовь», — слегка переделанными словами поэта ответил Никита. «Да ты философ прямо. Знаешь, что это слово обозначает?» «Ведомо. Пить охота. Губы и язык помочить можно сегодня, а завтра уж и попить немного. Так чего стоишь, давай». Никита намочил чистую тряпицу водой и дал царю. Тот почмокал, как ребенок, и жалобно посмотрел на Никиту. «Еще хочу». Немного погодя. «Странно. Что?» «Я государь всея Руси, а у простого лекаря воды выпросить не могу. Меж тем в подвале теремного дворца бочки с вином стоят, пиво свежее. О твоем здоровье, государь, пекусь. Разве мне воды жалко?» Пошутковал я. «А где ты так лихо животы резать научился?» Судьба по разным странам носила. В Италии был, в Персии, понемногу отовсюду. «Ты гляди, какой самородок в державе моей! Погоди-ка! Не ты ли Елагина в шахматы научил играть?» «Я, государь». «То-то я и гляжу. Не умел ведь совсем, а потом вдруг заиграл, да как? Вроде опыт у него». Я подивился, да только он отмалчивался. «Да ты сядь, дозволяю». Никита с облегчением присел на кресло. Похоже, в нем и царь сиживал. Не трон, конечно, но все же. «А во что ты играть умеешь? Только про кости и карты молчи». «Бесовское». «В шахматы думать надо. для ума игра полезная. В нарды умею, государь. Больше ни во что Никита играть не умел. Когда выздоровею, на ноги встану, научишь? Обязательно, если вспомнишь и позовешь. Времени нет, дела все, вдруг пожаловался царь. На бок-то повернуться можно, а то всю спину отлежал. На левый бок можно, я помогу. Никита помог царю повернуться. И спинку мне одеяльцем прикрой. Никита и это выполнил. Сядь напротив, чтоб я тебя видел. Никита передвинул кресло, сел. Ты православный ли? Лекарь достал из-за пазухи крестик на цепочке, показал. Что-то я не видел, чтоб ты крестился, когда входишь. Может, и не перекрестился случайно. А тебе, государь, все мысли о здоровье твоем. Устал, поди. Не без этого. Ночью отоспишься. Я тут буду, в комнате, вздремнув полглаза, мало ли чего. Хм, похвально, как нянька у колыбели с младенцем. Царь согнул правую ногу и подтянул ее к животу. Так боль поменьше была. Смежив веки, он уснул. Никита лег на топчан, не раздеваясь. Почти неслышно вошел постельничий, заменил свечи, посмотрел на Никиту неодобрительно, но, не сказав ни слова, вышел. Не всем царедворцам пришлось по душе, что незнакомый при дворе человек так внезапно и быстро приблизился к государю. Так и врагов нажить можно, и, скорее всего, один недруг уже появился — Самюэль. Сомнительно, что ему понравилось быть на вторых ролях при операции. Он считался светилом заморским, которому государь доверял свое бренное тело, а как вылезла серьезная болячка, оказался несостоятельным, кому понравится. Ну, а Никите на неприязнь англичанина было плевать. Не вмешайся он, даже слегка запоздал, и скоро отпевать бы царя пришлось. Не хотелось громких слов, но получалось, что он, Никита, сохранил жизнь царю и стабильность в государстве. Дети у царя еще малые, неизвестно, кто пришел бы к власти. А желающих порулить нашлось бы много, драка была бы точно. Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого? Так я первым буду. И за мной прошу не занимать. Никита время от времени задремывал, но при каждом стоне или просто движении государя сразу приходил в себя, прислушиваясь к дыханию Алексея Михайловича. Несколько раз он вставал, щупал пульс и проверял, не температурит ли царь. А вроде рану операционную сушеным мхом присыпал, а все же боязно. Уже под утро государь сказал: «Да отойди ты от меня, только спать мешаешь». И Никита провалился в сон, глубокий, без сновидений. Проснулся он от шепота, открыв глаза, увидел, возле постели государя стоял Самюэль. «Пусть поспит. Он всю ночь за мной бдил, не железный. Вот проснется, сам решит, сколько мне выпить можно». «Да я не сплю уже, государь, выпей несколько глотков, лучше бульона куриного». «А можно?» «Полкружечки». «Это мы мигом». Самюэль пару раз хлопнул в ладоши, и тут же в приоткрытой двери показалась голова постельничего. «Государю куриный бульон». Вскоре принесли горячий бульон. Пусть остынет немного, горячий нельзя. В каждом воздержании смысл есть. Раньше я посты соблюдал, великие и малые, но все равно вкушал дозволенную пищу. А как второй день не евший и в голове просветление? Я молился утром, как проснулся. Вставать нельзя, так я лежа. Полагаю, Господь простит. Когда бульон остыл немного, Самюэль напоил царя. Пусть его, хоть какая-то польза. Должен же он деньги отрабатывать. В ночь не пришел, побоялся. Случись осложнение, не справится, а коли Никита один при царе, с него и спрос. Поправится царь, встанет на ноги. Так вроде оба старались. Англичанин ведь тоже на операции был. А помрет, Никита виновен, живот взрезал. При любом исходе позиция беспроигрышная. Только Никита не политик, ему дворцовые игры по барабану. Ему свое дело свершить надобно, чтобы царь и дальше править мог. Не самый плохой ведь государь на Руси, не Иван Грозный. За дверью уже звучали голоса, и среди них Никита узнал голос Елагина. С утра примчался, переживал и за жизнь царскую, и за свою судьбу. Никита вышел за дверь и немного опешил. В коридоре было полно князей да бояр. «Ну как?» К нему сразу пробился Елагин, рядом Ордын-Нащекин, за ним другие тянутся послушать. Сразу настала тишина, муха пролетит, слышно будет. «Царь на поправку пошел. Даст Бог, через 3 дня своими ногами ходить будет», — сказал Никита. Все дружно выдохнули. Когда лекарь говорил, не дышали, боялись словцо пропустить. Также дружно все перекрестились. «Слава Господу! Жив государь!» «Конечно, ежели другой государь будет, многие постов своих лишатся, поскольку новый царь своих приблизит, а присутствующим этого сильно не хотелось. Государю покой надобен, прошу соблюдать тишину. В полдень и вечером я обязательно скажу, как состояние здоровья самодержца. В одном могу заверить, жизни царя больше ничто не угрожает». Радостный вздох собравшихся был ему ответом. По коридору и лестнице бояре потянулись на первый этаж. В теремном дворце, так близко к опочивальне, многих бы не пустили, а тут условия походные, попроще. Елагин ухватил Никиту за локоть и шепнул на ухо. «Все обошлось?» Никита кивнул. «Молодец! Я знал, что ты не подведешь». В глазах Никиты зажегся ликующий огонек. «Кто, как не он, привел Никиту к Нащекину? Стало быть, он и есть главный спаситель государя. И Нащекин тоже. Ведь Нащекин о Никите с государем говорил, так что милости царские стороной их обойти не должны, оба ушли успокоенные и довольные». Никита и Самюэль теперь дежурили в царской опочивальне по очереди, часа по три. Никита в соседней комнате отоспаться сумел, а то голова совсем чумная была. Он наелся в трапезной, подышал на улице свежим воздухом, постоял на крыльце, прищурясь, в глаза било яркое солнце, слепил снег. Прошло три дня. Царю варили жиденькую пищу, протертый супчик, и государь на глазах оживал. Румянца на щеках еще не было, но в кровати он уже сидел. Конечно, рукой за место операции держался, кашлять и резко поворачиваться опасался, но глаза были живые, и говорил он бодро. А потом и к боярам вышел, как Никита и обещал. Встретили его восторженным ревом. Всем царедворцам хотелось посмотреть на государя лично, убедиться, что не врут лекари, что жив царь. Стало быть, все при своих местах. И жизнь продолжается. Никита, убедившись, что угроза жизни миновала, спал в соседней комнате. Через неделю после операции он снял государю швы. Царь наклонил голову, посмотрел на поджившую рану. «И через такой маленький разрез ты руками в живот залезал?» «Да, государь». «Хм, чудные дела твои, господи». Он снял с пальца перстень-печатку и протянул его Никите. «Носи. Достоин. С этим перстнем тебя ко мне всегда пропустят». «Спасибо, государь», — Никита поклонился. «Не могу ответить тем же», — развел руками царь. «Все-таки я самодержец, а ты подданный мой». Никита надел перстень на безымянный палец левой руки. Перстень был слегка великоват и ерзал на пальце. «Так ведь к ювелиру можно сходить, по размеру подогнать. Зато подарок царский в прямом и переносном смысле». Пару минут Никита внимательно разглядывал подарок. Рисунок затейливый, похож на Георгия Победоносца, и небольшой бриллиант. «Все, государь, я свою работу сделал. Прощай». «Как же прощай? А кто обещал научить меня играть в эти...» Название запамятовал. «Нарды», — подсказал ему Никита. «Только в Вязьме игры нет. Доску сделать надо, шашки. Это теперь до Москвы подождать надо». Царь вздохнул. «Не скоро еще в Москву ехать». «А что так?» «Язва моровая в Первопрестольной. Боюсь, воинство и бояр туда везти заболеют. Мрет народ». Никиту обдало холодом. Слухи об эпидемии бродили, но неясные. А тут сам государь сказал, значит, верно, не врут. Душу охватила тревога. Как там Любава? Лекарь вернулся к своим обязанностям, а царь выздоровел и уже появлялся на людях. Меж тем из Москвы доходили слухи, один страшнее другого. Что вроде уже сотни, если не тысячи, умерли. Что в городе голод и паника. Никита не знал, верить ли слухам. И никаких способов узнать правду, ведь и письмо не отправишь, если только с оказией. Так ведь и не ехал никто в Москву, боялись, да и не пускали туда. И только два месяца спустя, когда царь получил обнадеживающее известие, они выехали в Москву, царский поезд, как называли его обоз, растянулся едва ли не на версту, а за ним царедворцы, бояре да князья, и каждый со своим обозом. Колонна санная вытянулась, ни начала не видно, ни конца. И то сказать, одних князей не перечесть. Борис и Иван Морозовы, Илья Милославский, Никита Романов, Борис Репнин, Бутурлин, Хованский, Гаврила Пушкин, князь Долгоруков, Львов, Хитрово, Стрешнев, Ртищев, да всех и не перечесть, весь цвет дворянства. За неделю добрались до Первопрестольной. Как только сани остановились у хором Елагина, Никита едва ли не бегом кинулся к дому Пантелеевых. Последние метры перед переулком уже бежал. Холодный воздух обжигал горло, выдавливал из глаз слезы. Свернув в переулок, он резко остановился и застыл на месте, пораженный увиденным. Дома не было. Были стены, обуглившиеся от пожара, была провалившаяся внутрь крыша, пахло горелым. От чувства беды сжалось сердце, как будто кто-то ухватил его холодной когтистой лапой. Никита уселся в сугроб, зачерпнул в ладонь снега, вытер лицо. Что делать, где искать Любаву, жива ли? Он поднялся и подошел к бывшему дому. Забор вокруг сгорел, только головешки из-под снега черные торчали. Никита заглянул в пустой дверной проем, выгорело все дотла. Потрясенный, он побрел к церкви, куда ходил раньше. На паперти знакомый нищий кутался в лохмотье. Увидев Никиту, он узнал его и отвернулся, но тот сунул ему в руку монетку. «Говори». «Беда в город пришла, парень. Почитай, в самом начале мора. Сначала купчиха умерла, а за ней и Любава. Она ведь на сносях была. Дом сожгли сразу. Туда не ходит никто, боятся. В каждом квартале, на каждой улице ни по одной семье погибло. Ни один дом сгорел». «Почему мои?» — тупо спросил Никита. Ответа он не ждал, да и что нищий ему мог сказать? Даже могилы нет, поклониться некому и негде. Никита не помнил, как он добрел до княжеского дома и прошел в свою комнату. На постель лег прямо в полушубке. Он ничего не хотел делать, никого не хотел видеть. Полная апатия. В дверь постучала прислуга. «Никита, князь к столу просит ужинать». Никита лежал молча. Он и князя видеть не хотел. Это ведь он его с собой на войну взял. А остался бы Никита здесь, в Москве. Может, и помог бы как-то, спас. Хотя кто его знает? Он ведь даже не представляет, что такое моровая язва. От подобных болезней и при современном ему лечении смертность очень высокая. А уж при нынешнем уровне медицины, если ее можно медициной назвать, и вовсе лотерея, случай. Он не спал всю ночь, мучился, изводил себя укорами. Они здесь умирали, его женщины, а он там, под Смоленском, помощь незнакомым людям оказывал. Как-то несправедливо это. И вроде не грешен он перед Богом и людьми, а наказан. Он метался по своей комнатушке, не зная, как жить дальше. Сразу опостылило все, даже любимая хирургия. Были у него раньше женщины, нравились, даже гражданским браком жил, как с Венерой. Но не везло ему. Не мог он работу поделить с женщиной, всегда медицину любил больше, чем женщину. Наверное, они это чувствовали и уходили. Тут же влюбился в первый раз и так сильно, ну как мальчишка. И вновь работа встала между ним и Любавой, и ничего уже не вернуть. Ничего не исправить, невозможно прощения попросить, даже на коленях не вымолить. Нет больше Любавы. Как жестока судьба, что подарила ему только одну ночь, и то не всю, на ласке любимой. Никита подошел к шкафу, вытащил кувшин с переваром, налил полную кружку и выпил как воду, не почувствовав вкуса. Усевшись на постель, он разрыдался. Над своей ли судьбой, над преждевременной смертью Любавы, кто знает...